Я пораженно попросил повторить требование, и оно прозвучало так же, как и в первый раз. «Господин Монро, 4 июля в 7 часов утра вы должны быть в Игл-Хилле». Прежде чем я успел спросить, зачем мне нужно там быть и что все это означает, фигура начала таять и быстро исчезла. Я вкатился в материальное тело, сел и сделал подробную запись о случившемся. На следующую ночь, когда я предпринял такие же действия, передо мной почти сразу возникла та же фигура, которая повторила вчерашнее указание. Оно было очень точным, звучало как приказ, а существо вновь исчезло, прежде чем я успел задать какие-либо вопросы. Мне было интересно, не повторится ли то же самое и сутки спустя, но этого не случилось. Самой поразительной особенностью была необычайная четкость указания, которая, к тому же, повторили и на другой день. Не менее примечательно и то, что оно обращалось ко мне по имени. Полученное указание вызвало жгучее любопытство не только у меня, но и друзей и домашних, которым я о нем рассказал. Мы выстраивали самые разнообразные предположения. Однако неразрешенным оставался самый важный вопрос. Где находится Игл-Хилл? Я получил этот приказ в апреле, и, казалось бы, у меня вдоволь времени, чтобы разобраться в смысле указания. Однако, несмотря на все наши усилия, не удалось найти ни одного места под названием Игл-Хилл. Через несколько недель я почти позабыл об этом случае. Обстоятельства изменились благодаря одному событию. Мы гостили у своих друзей, которые жили в нескольких сотнях миль от нас, и обедали во внутреннем дворике их дома. У хозяев был радиоприемник, автоматически настраивавшийся на различные стандартные частоты – полиции, пожарной охраны и так далее. Мы сидели за столом и болтали, как вдруг из радио донеслось слово «Игл-Хилл». Оно тут же привлекло мое внимание, и я взволнованно спросил друга, на какую волну настроен его приемник. Он ответил, что сейчас он работает на частоте Федерального управления авиации, на которой ведется обмен сообщениями между самолетами и диспетчерами. Я с нетерпением прислушивался к радиообмену, надеясь узнать нечто большее. Хозяин с любопытством поинтересовался, почему это так важно. Нет нужды говорить, что я не стал объяснять ему подлинные причины. Через пару минут радио снова вернулось к жизни, и оттуда четко и ясно донеслись слова. «Это United 351. Мы в 12 тысячах футах над Игл-Хиллом». Днем позже, после долгой поездки домой, я отправился в отдел ФОА при местном аэропорте и спросил служащего, где находится Игл-Хилл. Он тут же ответил, что это опорный пункт, маркерный радиомаяк в соседнем штате, а затем показал его на карте воздушных линий. Теперь сомнений не оставалось. Игл-Хилл нашелся. Очевидно, это название принадлежало какому-то крошечному поселку, хотя его не было ни на одной из наших дорожных карт. Указание вновь приобрело актуальность. И 3 июля, вскоре после полудня, мы выехали из дома и направились в Игл-Хилл. Добравшись до одного города неподалеку от нужного места, я снял комнату в мотеле, пообедал и довольно рано лег спать. Ровно в 7 утра я выехал на перекресток дорог под названием Игл-Хилл. Местечко состояло из 2-3 домишек, гаража и магазинчика. размещавшихся у распутья проселочных дорог. Мягко говоря, ничего примечательного. Все вокруг выглядело так, словно за последние 30-40 лет тут ничего не изменилось. Я оставил машину у обочины и принялся ждать на виду у нескольких местных жителей, которые сидели у гаража и с любопытством меня разглядывали. Ждал я около часа, но ровным счетом ничего не произошло. За это время ко мне никто не подошел. Я не чувствовал ничего, кроме первоначального возбуждения, которое постепенно сменялось разочарованием. Наконец, когда стрелка часов миновала цифру 8, я завел двигатель и, сопровождаемый удивленными взглядами, вывернул на одну из проселочных дорог. Я проехал около 2 миль, но вокруг были обычные фермы. Тогда я вернулся к перекрестку, свернул на запад и проехал несколько миль в этом направлении. Но там было то же самое. Никто не подавал мне знака. Вокруг были только поля и фермы. Я еще раз вернулся назад и направился на восток. Все то же самое. Мне пришлось опять остановиться на своем посту у обочины, сидеть в машине и ждать. В полдень я решил, что все это мне померещилось. Вернулся в мотель, выписался из номера и перекусил. То ли Игл Хилл оказался не тем, то ли я что-то не так понял, то ли само указание было розыгрышем или сном.